Юрий Винокуров, Олег Сапфир, Кодекс Охотника, книга 8. Глава 1. Имение рода Галактионовых, побережье озера Байкал, Иркутская область. Один не спал. Не прошло много времени с тех пор, как он вернулся из места силы вместе со своими войсками. Он не мог позволить себе такую роскошь, как длительный сон. Человек, который оказался сильнее, забрал его жизнь в честном бою. Тогда он и показал одинокому крысёнышу, насколько сильными могут быть люди. Когда Один умирал, он сожалел только о том, что успел пожить так мало и ничего еще не сделал в своей не такой уже и яркой жизни. Больше всего маленький крыс хотел развиваться, чтобы стать лучше. Все в его жизни началось с того, что он осознал себя. Затем он понял, насколько примитивно его стая ведет себя, и принялся менять стаю, но это было непросто. Очень непросто, ведь сила... На все нужна была сила, слабого не будут слушать, слабого сожрут, такие законы в стае. Однако сила теперь была понятна и доступна для крысы, которую сейчас зовут Один. Вместе с именем он получил цель. Цель — стать самой мощной крысой на свете. С каждой битвы он выносил что-то новое для себя, хотя провел их еще не очень много. Сражения были не только с двуногими, но и с дурно пахнущими тварями из разломов. Ему теперь известно название мест появления тварей, известно от хозяина. И да, эти твари также пали жертвой его стратегического гения. Жить, чтобы стать лучше — вот была главная цель Одина. И он ее провалил, как думал поначалу, когда умер. Но совсем не жалел об этом. Пасть от руки сильнейшего для него не было чем-то неприемлемым. Наоборот, хотя он и не знал, откуда это знание в нем, но он считал именно такую смерть достойной. Каково же было удивление того маленького создания, когда после смерти он попал в удивительное место, место силы и славы, то место, где были собраны величайшие чудовища, которых убил человек и которого он сейчас называет своим хозяином. Один ужаснулся в тот миг и одновременно воспылал великим уважением и гордостью к этому странному, но, несомненно, великому человеку. Теперь именно он его вождь, а значит, Одину нужно соответствовать. Уважение было адресовано человеку, ведь он поистине велик, а гордость была потому, что он сошелся, пусть и в короткой, но в битве с таким человеком. Один чувствовал, как человек растворяет его в себе, забирая по крупицам силы, и откуда-то знал, что попадает в другой мир, совсем новый для него, и что все это не конец, а только начало чего-то нового. Но случилось все совершенно иначе, чем ожидалось. Человек оценил способности крысёныша и призвал его на испытание, которое тот смог достойно пройти и обрести свое имя. Имя, которое было не простым набором звуков, а которое дарует силу и превозносит таких слабых существ, как он, на новый уровень. Позже хозяин разрешил Одину за заслуги сидеть за одним столом и познакомил с другими слугами, с которыми он делился не только силой, но и знаниями. Как же сладко было Одину, когда он смог прикоснуться в первый раз к долгожданным знаниям. Правда, тогда он и ужаснулся еще раз. В их стае даже на сражения не брали всех подряд, а только избранных. Чтобы получить силу таким образом, рискуя своей жизнью, нужно было это право заслужить. А тут полное доверие, поддержка и забота. Такое странное и такое приятное отношение ко всем членам новой стаи. И поэтому ему хотелось самому становиться лучше. Один не тратил времени зря и, сообразив что да как, принялся ходить вместо силы, которое хозяин называл подвалом. Он с благодарностью брал силу своего хозяина по управлению другими душами павших существ и попросту не мог позволить себе тратить их безрассудно. Каждая взятая душа должна была принести минимум 2 новых души, которые отправятся к господину, чтобы сделать его сильнее. Один был одержим своим господином и службой у него. Наверное, так повлияло на него то, что он первым делом, изучив человеческую речь, отправился с разрешения старшего товарища по имени Затупок в хозяйскую библиотеку, где ему попалась интересная книга, что удостоилось внимания самого господина, и называлась она «Обычаи и традиции воинов Древней Японии». После этого Крюсика уже было не остановить. Один начал продвигать эту идеологию по служению господину и мере полезности для него среди всех остальных членов новой стаи. «Пошли, гордый Один, повеселимся!» — говорил человек, стоявший напротив него, который одним только взглядом мог оставить от него лишь пыль. «На дом напали! Александр доверил тебе участвовать в обороне и просил передать, что верит в тебя!» Бурбулис, несмотря на свою силу и статус, не относился к Одину плохо. Ему, наоборот, нравилось рвение, с которым Крысюк приступил к познанию пути силы. Иногда он тяжело вздыхал, глядя на Одина, и жалел, что затупок не такой же, а то он устал время от времени находить свои тапочки мокрыми или обгрызанными, а за сломанное пианино он вообще готов был убить этого долбанного пупсика. Впрочем, он его убил. 30 раз. Не помогло. Хоть Бурбулис и не был из тех людей, которые страдают несдержанностью, но его слегка напрягло, что Один не ответил и никаким образом не отреагировал на его слова, а просто замер на месте. Он не знал, что в большом мире маленькой крысы только что произошел взрыв такой силы, что напрочь выбило чувство самосохранения и такта, хоть он и читал об этих двух важных функциях у людей. Ему хватило слов о доверии и произнесении имени господина. А когда дошли слова о нападении, то Один опешил еще раз. «На его господина напали? Они хотят увести его самок и забрать все запасы?» Один многое умеет, но кажется, что только что он научился чему-то новому и одновременно потерял что-то старое. Теперь он умеет ненавидеть и не умеет прощать врагов, врагов его господина. Маленькая крыса отвисла и вытащила свой маленький меч, который подарил ему его новый друг Шнырька, в знак того, что слова были услышаны, и он готов послужить своему господину. На что Бурбулис лишь усмехнулся. Он не знал, что по всему имению сейчас появляются слуги Одина. Десятки, сотни, мелких, слабых. Но все они складывались в нечто идеально целое, подходящее для его тактики и стратегии. Один еще не знал, сколько будет врагов. Но его орлы и летучие падальщики уже разлетелись во все стороны, дабы узнать, где они. «Смерть!» — от гнева попытался высказать свое мнение Один, но вышло не очень. Ведь люди говорят совсем не так, а он только недавно стал тренироваться, ему еще было тяжело. «Ох, ни хрена себе!» — удивленно выпучил глаза Бурбулис. «Он еще и говорит! Бедный затупок! Он реально тупее, чем мышонок!» Никто в машине не мог понять, почему я улыбаюсь. Ведь мы сейчас едем по вражеской территории и направляемся на битву с превосходящим врагом. А ответ прост. Я почувствовал, как души из моего хранилища стали выходить с такой силой, что они сбились в один сплошной поток. Самые слабые души, но тем не менее. Это напоминало чувство, как будто кто-то пылесосит мою душу, вытягивая мелкую пыль и оставляя крупные души. А это означает, что Один уже начал свою игру в полководца. И теперь я очень не завидую тем живым, которые нарвутся на него. Один оказался по-своему уникальным. Он из тех существ, которые обладают слишком продвинутым разумом и в будущем могут стать наравне с человеком. Но это пока еще не точно. Те результаты, что он показал, меня впечатлили, и я доверился ему, так как знаю, что этот маленький крысюк точно не предаст. Он распечатал с помощью Анны кодекс Бусидо и теперь пытался изменить поведение других моих питомцев. С переменным успехом, но тем не менее. Кажется, пока самураем согласился стать только голем-дегенерат. Но Один был очень настойчив. Думаю, что скоро мои враги познают много страданий перед своей смертью. Одину неведомы еще многие человеческие чувства, хотя я и дал ему доступ к знаниям, но такие, как милосердие и сострадание, он даже не воспринял. Победа любой ценой, во имя вождя. Да и зачем они ему нужны? Оторвать врагу пятку, чтобы он упал, и крот смог высосать глаз бедолаги. Это в стиле Одина. И плевать, что будет ощущать человек. Главное — нужный результат. На всякий случай я дал ему доступ к существам посильнее, чем давал раньше. Но, к моему удивлению, он их почти не трогал. Лишь 12 волков призвал. А это явно не самое сильное, что он мог выбрать. Блин. Я даже к новым змеям дал ему доступ. Да он не ищет легких путей. а может, просто не знает, как с ними взаимодействовать. «Впереди блокпост!» — сообщил мне водитель и нервно посмотрел на меня, ожидая приказа. «Шестеро слабых монголов? Идем на таран!» Не вижу причины объезжать или останавливаться. Их транспорт явно слабее нашего. Да и устарел на поколение так два. Если на него чихнет крабу и шершень, то тот развалится на кусочки. Правда, про воздушные способности этого шершня не хочу даже вспоминать. В момент удара я дважды шарахнул молнией, а затем мои бойцы открыли огонь. Никто из врагов не выжил. Они даже не смогли передать по рации о нападении и чужаках. А все почему? А потому что рация... Вот она! Спасибо, шнырки, за такой подгон. Боец, смотри, что в салон залетело, кидая одному из парней рацию в руки. Так это же... Он не может поверить такой удаче и странно, но восхищенно смотрит на меня. Да-да, это их рация. И теперь вы можете слушать их волну и быть в курсе. Они так и сделали. Вот только в эфире не происходило ровным счетом ничего. Я отдал им ее на всякий случай, а то вижу, как все напряжены перед боем. Да только рано еще. Пока никакой опасности я не вижу, ведь остальные блокпосты и точки проверки транспорта, где стояли вооруженные армейцы, мы объехали. И сейчас проселочными дорогами мчимся на аэродром. Что нас там ожидает, я не знаю. Но очень скоро узнаю, ведь Шнырька рано или поздно доберется туда первым. Думаю, там не будет слишком много врагов, да и сильных одаренных тоже не предвидится. Этот аэродром, подскока, находится, согласно расчетам монголов, между тыловым крупным аэродромом и главным северным, где расположена вся авиация ханства, в случае войны, способная сразу напасть на империю. Я больше переживал о том, как мы пересечем границу, чтобы наше ПВО нас не сбило. На принятие решения понадобилось всего лишь 15 минут, за которые я составил план. Очень помог Дима, который за 5 минут дал мне весь расклад по пограничным гарнизонам, находящимся с двух сторон границы. Я улыбнулся. И монгольский он знает лучше меня. Вот как империя могла так просто отпустить таких ребят? Думаю, если монголы не узнают о нападении и похищении техники, то и проблем у нас не будет. Есть минимум два места, где на Бреющем мы проскочим точки ПВО, и перехватить нас смогут только истребители империи уже на своей территории. Ну а дальнейший план война покажет. Почему-то мне на секунду даже стало жаль монголов, и я представил их доклад. «Хан, у нас украли самолет. Когда? 3 дня назад!» Как мы будем штурмовать аэродром, я не представляю. А как они будут оправдываться за потерю техники? Очень даже. Всего лишь нужно, чтобы Шнырька повредил все возможные системы связи, ну или спёр, тоже вариант. Но лучше первое и второе, так сказать, комбинированный вариант. Когда мы подъехали поближе, я сразу дал команду готовиться и сам был готов. Шнырька мне показал, что там, и теперь я размышлял, откуда там мог взяться черный коршун. Это же имперская птичка, из последних моделей и очень недешевых. А главное, стоит в полуразрушенном ангаре, на котором висит, кажется, с 2-3 табличек об аварийности здания и опасности присутствия рядом с ним. Очень любопытно. Но, как ни крути, черного коршуна изуродовали знатно. Если раньше он был черного цвета, как крыло ворона, то теперь его перекрасили в мутный серый цвет, который вызвал очень неоднозначные ассоциации. Падло, одним словом. «Раши больше нет», — нашептал мне на ухо Шнырька об уничтожении всех раций. Я передал ему мысленный посыл, который заключался в ведёрке мороженки, и получил волну любви в ответ. Потом мой мелкий отправился отжимать мобилки. Вот тут я поразился, что у них на сотню людей всего 3 телефона. 2 варианта. Или они редкость, или тут очень строго с дисциплиной и средства связи не положены всем подряд. Круче всего вышло с простыми телефонными точками. Под землей шли провода, которые не найдешь без Шнырьки или человека с прокачанной удачей. Места прокладки проводов были, наверное, тайны из тайн, ведь они так кружили вокруг территории аэродрома, что фиг поймешь. А когда подходили к зданию аэродрома, то круто уходили вниз на несколько метров, чтобы их не обнаружили специальными приблудами. А Шнырька смог обнаружить и спереть 30 метров проводов в разных местах. Позже, вероятно, на костре изоляцию сожжет, медь соберет и сдаст, а на вырученные деньги купит мороженка. Главное, оказался таким выдумщиком. Брал каждые 5 метров по 20 сантиметров. Я могу гордо сказать, что восстановлению там больше ничего не подлежит. Вот только я тоже дал жару. Не только шнырька отличается умом и сообразительностью. Дабы отвлечь противника, призвал небольшую змею, которая проползла с другой стороны от нашей точки входа. Пока мы будем прорываться с одного входа, она ползет к другому. Правда, сил у меня это забрало немало. Пришлось закидываться желейками, которые я успел набрать в разломе. Точнее, шнырька притащил. И сейчас во рту стоял дурной привкус от сырой энергии. Всегда, когда делаю призывы через шнырьку, расход такой, что мало не покажется. Раньше я делал все гораздо проще. Все-таки тело было слабее, чем сейчас, и многие вещи были для меня закрыты. Как же жаль, что я не уделил время печатям и не усилил себя. Теперь же беру энергию изнутри, и такими темпами домой могу вернуться с серым мутным кольцом, как последний молокосос. «Как будем действовать?» — уточнил Дима Москаленко, так как на горизонте уже виднеется аэродром и заезд, к которому мы мчимся на всех парах. «Идем напролом, как всегда. Нам нужно поторопиться», — спокойно пожимаю плечами и при этом улыбаюсь. «Эх, принято!» Видно, что отставной поручик считает это дуростью, но с командиром не спорит. «Правильно. Нефиг спорить со мной. Я тут, между прочим, раздумываю, какой воздушный транспорт мы будем брать. А еще я прикрыл оба наших транспорта иллюзией, так что рассмотреть нас человеку без дара практически невозможно. Истребители и прочую муть брать не будем, хоть есть и хорошие экземпляры. Уверен, что мои бойцы с ними справятся, но я в душе не грюбу, где мне их посадить. Как-то не озаботился я об устройстве взлетно-посадочной полосы возле своего поместья. Другое дело — вертолеты. С ними все проще, но и скорость меньше». На дозорных вышках нас не заметили до того времени, пока не услышали шум мотора. Стоит говорить, что мы были в тот момент очень близко? Наверное, нет. У монголов дозорные не были заспанными или лентяями, а наоборот, они первое время смотрели в нужную сторону. А потом прилетели маленькие птички, которые стали им мешать, и они постоянно отмахивались от них. Затем один из отрядов заметил пропажу рации, когда захотели доложить о наглых птицах. Они подумали, что их сперли птички и решили открыть огонь. Меня такое не устраивало. И пришлось шнырьке своровать их боекомплект, который не сказать, что был сильно щедрым. Всего-то выдали по два магазина. Ну, то и понятно, кто на них, блин, нападет за 150 километров от границы. Для этого нужно пасть нескольким гарнизоном, о чем непременно всем сразу пришлю сообщение. Первая наша машина влетела в ворота и с грохотом снесла их с петель. Впрочем, дальше уже не поедет, так как заглохло. И похоже на совсем. Мы тут сами чуть не погибли от такого удара, но заблаговременно покрыли себя доспехами и пристегнулись. Хорошо, что я затупка не взял с собой, а оставил с Катей. Этот поц, как сказала бы бабушка Сара, точно умер. Да мало того, что умер, так еще и вылетел бы через лобовое стекло, а там ищи его, пока воскреснет. А дальше настало время старого доброго спецназа. Да, ребятам было непривычно врываться через парадный вход. Обычно они действовали более тонко, но, как я сказал, временно здорово поджимало. Да и монголы были подготовлены, почти без боекомплекта, раздраженные, растерянные. Полчаса, и вся база была полностью зачищена. «Черный коршун! Ого!» Я случайно подвел Москаленко к нужному ангару. «Как же тебя, братец, изуродовали!» «Странно, что он вообще находится тут», как бы невзначай кинул я. «Ничего странного», — улыбнулся Дима. «Просто они его завести не смогли. Идентификация происходит под спецчипу. Тут даже магия бессильна». «А этот чип...» — я подозрительно посмотрел на своего гвардейца. «Вот тут», — продемонстрировал запястье с небольшим шрамом веселый Москаленко. «Ну да, мог бы я и сам догадаться. 5 минут на закладку взрывчатки, 5 минут на проверку всех систем, и вот мы уже делаем контрольный облет пылающего аэродрома, на территории которого постоянно что-то взрывалось. Внутри десантного отсека какой-то неизвестный шутник установил 2 огромные звуковые колонки, и сейчас над горящей землей разносится бодрая мелодия полета валькирий.